Глава 12. Адриана рассылала приглашение на свою вечеринку налево и направо. Некоторые гости придут к завтраку, другие — к обеду. Прием обязательно должен был удастся на славу, и поэтому нужно было приложить все силы. «Мы должны оповестить всех. Мэриэл, ты обязана мне помочь. Пожалуйста, позвони всем, чьи имена значатся в этом списке, и приложи все силы, чтобы твой голос звучал повеселее, а то люди подумают, что их приглашают на мои похороны или поминки, и придут в черном. Кстати, мне кажется, что некоторые из них получат настоящий удар. Они-то думают, что я уже давно умерла, а я вот она, в полном расцвете сил. Ко мне должна прийти Мейбл Престон. Она уже давно этого ждет, и я не могу ее разочаровать. Она будет очень рада. Адриана, дорогая, только не Мейбл. Она уже такая старая. Ей, наверное, будет трудно прийти. Ты не можешь так поступить». Адриана насмешливо кивнула. «Нет, конечно, могу. Она искренне меня любит, поэтому я и не могу не пригласить ее». Мэриэл с беспокойством в голосе спросила. «Не понимаю, почему ты так за нее переживаешь? Если бы она еще вела себя, как нормальные благодарные люди. Нет же, она постоянно приезжает сюда и начинает жаловаться на свою нелегкую судьбу». Адриана приподняла свои по-прежнему идеальные брови. «Она моя старая подруга, и если наши встречи приносят ей немного радости и счастья, пусть жалуется. Может быть, ей так легче». Ниньян поцеловал кончики ее пальцев. «Вам не нужно переживать. Мейбл должна приехать и наслаждаться отдыхом в вашем доме. Надо поручить, чтобы приготовили несколько носовых платков. Они ей понадобятся, чтобы выплакивать свое горе». Миссис Престон прибыла на следующий день. Визиты в дом Форда всегда радовали ее, поскольку напоминали лучик солнца в унылой череде серых, ничем не занятых дней. Она снимала две комнатки в небольшом домике и практически не имела друзей. У людей были свои несчастья, а постоянно выслушивать рассказы про чужие... Нет. Нет ни сил, ни желания на это. Кого бы Мейбл ни повстречала, она немедленно начинала вечные жалобы на свое тяжелое житье-бытье. Поэтому ей были необходимы эти визиты в дом Фордов. Как правило, она появлялась там 4 раза в год и выплескивала на Адриану весь груз накопившихся за это время обид и несчастий. Адриана, не отличавшаяся особым терпением и снисходительностью, все же внимательно и не прерывая выслушивала свою старую подругу. Наверное, она наложила на себя эпитимию за какие-то тайные грехи, как думали некоторые. Тем не менее, и ее терпению приходил конец, и она нечаянно делала что-нибудь, в результате чего к старым обидам миссис Престон добавлялось новое. Затем, когда Адриана наконец-то оставалась одна, она начинала сожалеть о своем недостойном поведении и сразу же об этом забывала. Адриана наказала Ниньяну встретить поезд, приходивший без четверти 12 из Лэдбери. Он поднялся в детскую и увидел, что Джанет сидит на полу, отбирая одежду для Стеллы. «Дорогая, только ты можешь меня спасти. Если я поеду встречать Мейбл один, я не смогу этого перенести. Пожалуйста, одевайся, поедем вместе со мной». «Не могу. Мне нужно забрать Стеллу с занятий из дома священника». «Тебе известно, да и мне это известно, и всем тоже известно, что она будет находиться там до половины первого. У нас останется еще много времени. Ладно, только приберу эту одежду». «Я только что разговаривала по телефону со Стар. Она хочет знать, какие вещи нужны Стелле. А почему она не потрудилась посмотреть их перед отъездом?» «Не знаю. По-моему, она не успела. Она говорит, что видела в Нью-Йорке очаровательные детские платья и хочет послать их Стелле. И должна посмотреть расцветки, а также определить размер». «Наверное, она заплатит за них еще и на таможне?» «Не знаю, почему это пришло ей на ум. Да и не будет она платить. Наверное, как и всегда, заплатит Адриана. Я только что сказала ей это». «И что она ответила?» «Она засмеялась и сказала, что это только справедливо, что у Стеллы должно быть много одежды. Кажется, она очень привязана к Стар. А любой способен любить. Даже твое холодное сердце иногда излучает любовь». «Мое сердце вовсе не холодное». Ниньян покачал головой. «Чтобы узнать вкус пудинга, его нужно сначала съесть. Сначала делай, а потом хвались. Ну и тому подобное». Затем Ниньян начал печально декламировать. Человек слова, а не дел, напоминает сад, полный сорных растений. А когда сорняки вырастают, они похожи на зимний сад. Я ведь сейчас имею в виду тебя. Там еще есть одна интересная строфа. Я ее не помню точно, но, по-моему, в ней говорится о перочинном ножичке в твоем сердце. Послушай, солнышко, мы можем опоздать и предоставить Мейбл возможность пожаловаться на нас от души. Ну, пожалуйста, дорогуша, я не могу поехать за ней один. Я этого не вынесу. А многое могу сделать для Адрианы. Но всему же есть предел. И еще мы спустимся по черной лестнице, потому что у Мэрил есть идея, что три человека намного лучше, чем два. Все, что происходило потом, напомнило Джанет одну из тех игр, в которые они играли в детстве. Они осторожно вышли через черный ход, прошли через сад и тайными тропами выбрались наружу. Автомобиль был старым, явно прослужившим своим хозяевам не один год. Да и бензина ему требовалось очень много. Тем не менее, от него не спешили избавляться, потому что на этом старичке можно было добраться до станции за 5 минут. Миссис Престон приехала вагоном 3-го класса. Это была высокая, стройная женщина с глазами, которые ничего не выражали. Все, что на ней было надето сейчас, когда-то принадлежало Адриане, только отсутствовал эффект стремительности, который создавали наряды актрисы. На Мейбл они казались потухшими и даже серыми. Короткое пальто выглядело настолько потертым и заношенным, что просто не смотрелось. Юбка свободно болталась. Очень печальное зрелище вызывало и изумрудного оттенка шляпа, а также обмотанный вокруг костлявой шеи шарф. Мейбл пожала молодым людям руки и немедленно начала жаловаться. «Какая скучная поездка! Весь путь со мной не было никого, с кем бы я могла перекинуться хоть словечком. Вообще, англичане ужасно унылые и скучные люди. Со мной в купе ехал один привлекательный мужчина, и у него были 2 газеты. И что вы думаете, он предложил мне хотя бы одну и не подумал даже? Конечно, с его точки зрения, я не представляю собой ничего интересного. И так постоянно, где бы я ни находилась». Джанет внимательно смотрела на то, каким образом Ниньян реагировал на жалобы миссис Престон. Он слушал сочувственно, склонив голову, и изредка поддакивал. Это должно было означать, что он полностью разделяет взгляды Мейбл. И в конце концов миссис Престон удовлетворенно замолчала. Однако к тому времени Мейбл успела нажаловаться и на характер домовладельца, у которого она снимала комнаты, и на невежливость продавцов, которые обслуживали ее недостаточно учтиво, с ее точки зрения и на то, что все, кто с ней общается, дают понять, что им это уже надоело. Ни в коем случае нельзя найти сочувствие. Люди просто зачерствели. Поток жалоб лился непрерывно все то время, пока они ехали, и из-за него молодые люди даже перестали обращать внимание на шум старого двигателя в машине. Джанет вышла у дома священника, а машина покатила дальше. Девушка взглянула на свои ручные часики и поняла, что у Стеллы занятие закончится только через 10 минут. Утро было туманным, но теперь небо очистилось, и под лучами солнца было очень тепло. Она решила немного прогуляться и посмотреть окрестности. Джанет шла, внимательно рассматривая дома и сады с яркими осенними цветами. Действительно, нет ничего красивее английской деревни. Первый дом принадлежал дичку. Когда-то здесь жил его прадед. Именно он начал формировать преграду из падуба в форме петухов и арки. Птицы сидели тут же, с обеих сторон арки, до сих пор. Очень прочно и ярко. Пестрели они уже более 100 лет. Мистер Берри очень гордился ими. Старая миссис Стрит, жившая по соседству, выращивала великолепные цинии, львиный зев и георгины. У нее был сын, работавший в области озеленения, который он старался внедрять на заводах. Но она не слушала его советов, вычитанных из книг. Все, что высаживала миссис Стрит, всегда росло, и вы нигде не могли найти цветы лучше, чем у нее. На этой стороне улицы были расположены красивейшие сады, а на другой – огороженный участок земли и длинная извилистая аллея, ведущая к коттеджу Хершемов, который сейчас пустовал. Никто не мог позволить себе жить в доме с 30 спальнями. Часть комнат сдали матери Джеки Трент, которая, как говорили, находилась в родственных отношениях с этой семьей. Она была красивой молодой женщиной и предоставила деревенским сплетницам всласть посудачить на свой счет. Миссис Трент проводила много времени у зеркала, стараясь выглядеть как можно более интеллигентной и красивой. Однако она не смотрела за Джеки так, как за собой, и совсем запустила сад. Ни один участок в нем, как замечали не пропускавшие ничего соседи, не был скопан. Словом, выглядел сад очень неопрятно, как и Джеки. Как только Джанет подошла к дому, вышла сама хозяйка, Эсме Трент. Она была с непокрытой головой, и волосы ее сверкали на солнце. Она постаралась придать себе нарядный вид. Брови и глаза были подкрашены. Эсме Трент пользовалась более яркой косметикой, чем другие женщины. Что же касается всего остального, то есть одежды, то в настоящий момент на ней было изящное платье, сшитое из отреза качественной фланели, нейлоновые чулки и туфли на высоких каблуках. Вряд ли они были надеты только для того, чтобы встретить Джеки с занятий. В руках Эсме несла шикарную сумочку серого цвета, подобранную в тон платью. Она быстро шла по дороге, и к тому времени, когда Джанет возвратилась к дому викария, уже входила в автобус, направляющийся в Лэдбери. Миссис Лэнтон возилась среди своих любимых георгинов. У нее были такие же круглые голубые глаза и светлые волосы, как и у ее двух маленьких дочек. Она обладала способностью всегда находиться в хорошем расположении духа, смеяться и добиваться всего с легкостью. У нее было одно правило, которое она старалась соблюдать – жить в соответствии с внутренней гармонией. Однако это редко ей удавалось, поскольку она всегда спешила и многого не успевала сделать. Сейчас нужно было полить георгины, это миссис Лэнтон решила сделать сразу же, после второго завтрака, а в следующем мгновении ей понадобилось бежать обратно в дом, поскольку в духовке запекался молочный пудинг для малышек. Вид Эсме Трент, входивший в автобус, отвлек ее. Миссис Лэнтон вспыхнула и сердитым голосом сказала Джанет. «Нет, ну вы видели это, миссис Джонстоун, и ведь неизвестно, сколько она пробудет в Лэдбери». А бедный ребенок вернется в пустой дом, и я не думаю, чтобы она побеспокоилась о том, чтобы ему было что поесть. И ведь ему всего только 6 лет. Это просто отвратительно. Я звала его к себе несколько раз, но она такая гордая, сказала мне, что всегда обо всем заботится сама. Вот я так больше и не делаю. Джанет ответила, да, это очень плохо. Миссис Лэнтон яростно воевала с сорняками. «Ладно, пусть она говорит это мне, а я не обращаю внимания на глупости, но она срывает зло на ребенке. Джон сказал мне, что мы должны быть милосердны и не таить сердце зла, но я не могу, когда вижу, как некоторые люди поступают с маленькими детьми». Из дома викария выбежали 3 маленькие девочки, а следом за ними Джеки. За ними едва поспевала Элли Пейдж, кузина того самого викария, в доме которого проводились занятия. Но когда она заметила Джанет, то сразу же вернулась. Мэри Лэнтон позвала ее. «Элли, подойди сюда и познакомься с мисс Джонстоун». Та подошла с явным нежеланием, и Джанет не могла понять, почему. Элли Пейдж не была симпатичной, но привлекала внимание врожденной застенчивостью и изяществом. Детям нравилось, как она вела занятия, но почему она смотрела на Джанет так, словно та была ее врагом? Или, по крайней мере, человеком, к которому нужно относиться с недоверием. Когда Элли заговорила, оказалось, что голос у нее был необычайно высокий и в то же время мягкий. Она сказала без околичностей. «Наверное, Стелла расскажет вам про кружок танцев. Он будет проводиться после обеда примерно в 3 часа. Мисс Лейн приедет из Лэдбери». Мэри Лэнтон повернулась к ним, держа в руках желтые и оранжевые георгины. «Ну, конечно же, я знала, что должна быть определенная причина, по которой мне так хотелось заняться цветами. Наверняка будет с полдюжных детей, и большинство из них останутся к чаю. Стелла всегда так делает. Возможно, и Джеки захочет прийти. Он не занимается танцами, но может хотя бы посмотреть».